Упрощение в маркетинге. Наиболее процветающими компаниями являются те, что обладают четко выраженным конкурентным преимуществом, которое они постоянно доносят до сведения потенциальных покупателей. Чем проще ваше представление товара, уникальное торговое предложение, тем проще вам будет организовать вокруг него маркетинговую кампанию. В разгар бума в Кремниевой долине и пика рискованных вложений в .com особую популярность приобрело понятие «elevator pitch» – очень краткое, сжатое выражение сути идеи и привлекательности ее для заинтересованных лиц. Тысячи мелких компаний находились в поиске денег, необходимых для того, чтобы встать на ноги. Владельцы капиталов были буквально засыпаны различными проектами и просьбами о финансировании. Из тысячи получаемых заявок венчурная компания, как правило, рассматривала лишь 100. Из этой сотни пристальное внимание уделялось лишь 10, а финансировалась в итоге только одна. Шансы на финансирование, как видно, были весьма невелики. Многообещающим предпринимателям приходилось выражать суть своих новых блестящих идей в весьма сжатой форме, так чтобы квинтэссенцию всего мероприятия можно было изложить в лифте, спускаясь, скажем, с 10 этажа на 1. В этом лаконичном рассказе нужно было отметить и потенциальный рынок, и проблему, которая решалась бы посредством данного товара, и уникальное торговое предложение, а также представить возможные финансовые результаты в случае успеха проекта. И все эти сведения надо было уложить в 2 минуты. В разгар бума .com сотни предпринимателей собирались на специальные съезды, где им предоставлялось ровно 2 минуты для выступления на сцене перед аудиторией потенциальных вкладчиков. Те, кто смог за 2 минуты четко и внятно изложить суть своих замыслов, описать преимущества своего товара и его пользу для покупателя, и были теми, кто получал заветный шанс. Готово ли у вас подобное резюме? Ваш elevator talk. Смогли бы вы за 2 минуты объяснить, почему людям выгодно покупать то, что вы предлагаете? В чем заключается ценность вашего предложения? Чем ваш товар или услуга отличаются от других аналогичных товаров и услуг? Подумайте над таким вопросом. В чем вы должны убедить своего потенциального клиента, чтобы заставить его приобрести товар именно у вас, а не у ваших конкурентов? Каким образом возможно упростить и целенаправить рекламную, маркетинговую и торговую деятельность с тем, чтобы покупатель поверил, что приобретая именно ваш товар, он получит все, о чем мечтает?